где-то там высоко, где меня уже не стало. И мысли в виде песен буду там и здесь перемещаться по порталам. Я не дал, отдал бой и никак не Далай-Лама. Но если бы я пел, как на всех ТВ-каналах, это бы точно про канала. А пока я сыт по горло всеми рамками и стилями. Мы мутим на альянсе, потом прёмся от того, что сами налепили мы. Вливали мы на грани музыки и твой любимый жанр. Пока кругом пожар, мы крутим земной шар, и вот вам мой ответ, пожалуй. Давай-давай руби в кругу нашей семьи такой музон, чтобы ноги оторвать от земли. Разносторонний, что жить одним лишь рэпом. Поэтому товарищ Дэнский сделал бит нам этот. Сейчас мы это докажем, мы вам куплет за куплетом покажем все, на что способны, я ловите момент. Приезжаю на студию, я за поиском судьи. Музыка мой допинг, студия найти к нему путь. Меня люди хотят вершить судьбы, ищут истину где-то. Мне хватает вкладывать все мои мысли в куплеты. Нам наплевать на тиражи и продажи. Чувства наши к музыке не снились Шекспиру даже. Мы точно знаем, что нам нужно, и вам это покажем. Это не просто Альянс Рекордс, это стимул творить. Давай-давай руки в кругу нашей семьи, такой музон, чтобы ноги оторвать от земли. Давай-давай руби в кругу нашей семьи такой музон, чтобы ноги оторвать от земли. Here we go, here we go. И вот пара модных слов, чтобы поработать на заспоре. Парень, ты готов? Давай-давай руби в кругу нашей семьи такой музон, чтобы ноги оторвать от земли. Here we go, here we go. И вот пара модных слов, чтобы поработать на заспоре. Парень, ты готов? Качаясь с нами, мами. Качай с нами, мами.